Завещание. Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь, да что, моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулен ранен был. Что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ль застанешь ты в живых. Признаться право, было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна. Как вспомнишь, как давно расстались, обо мне она не спросит. Все равно ты расскажи всю правду ей, пустого сердца не жалей, пускай она поплачет. Ей ничего не значит. 1840 год.